Глава третья. Виктор. Лето в этом году наступило рано и выдалось жарким. Заканчивался учебный год, приближался долгожданный отпуск. После выпускного вечера группа ребят и его класса по традиции решила пойти в последний совместный поход на природу. Виктор повел группу своих учащихся сам. Они попросили об этом давно. Он, как классный руководитель, хотя и не любил с некоторых пор такие походы, но теперь вынужден был согласиться. Иначе они грозили уйти сами. А там мало ли что. И вот 10 ребят и девчат с рюкзаками за спиной шли в пеший поход на ближайшую горную реку. В походе им предстояло пробыть 2 дня. Виктор вел их на одно из своих мест, куда время от времени выезжал на рыбалку. Там есть рыба для рыбаков, красивые скалы и речные заводи для романтиков. Да и место глуховатое, куда, чтобы добраться, нужно потратить много сил. Это тоже важно, чтобы их занять, чтобы не тянуло на приключения и разные глупости. Идти предстояло около 2 часов. Накануне было торжественное собрание по случаю очередного выпуска. Виктора Павловича, как классного руководителя, естественно, не обошли вниманием и предложили сказать напутственные слова своим воспитанникам. Он долго размышлял, что бы им сказать такого, чтобы запомнилось, и было не похоже на обычные дежурные пожелания. Он вышел на сцену, оглядел актовый зал, где сидели нарядные родители и коллеги по работе, а особняком его выпускники, и начал, обращаясь к молодым. «Я поздравляю вас со вступлением во взрослую жизнь. И, конечно, от всего сердца желаю всяческих успехов. Перед вами, как и перед знаменитым русским богатырем с картины, 3 дороги, 3 цели. Направо пойдешь, там ждет тебя богатство». Сладкая жизнь — это дорога к деньгам, но эта дорога чревата опасностями. Вам придется начинать свое дело. Нужно ясное понимание своей цели, знание рынка, нужно уметь добывать деньги, умело их использовать. Еще нужно большое терпение. Помнить, что первый блин чаще всего бывает комом. Нужно особое свойство характера. Но ждет на этом пути и другая опасность. Некоторые после достижения первого успеха теряют свое человеческое лицо, становятся, так сказать, акулами бизнеса и в известной степени циниками. Они осваивают науку изворотливости, нахрапистости и даже кровожадности. А поскольку, заимев деньги, вы сможете многое себе позволить и купить, то деньги становятся ценнее всего, целью их жизни. Немало людей потерялось и даже погибло на этом пути. Чего не дай вам Бог. Прямо пойдешь, проживешь долгую жизнь. Это проверенный, вполне стандартный путь. Учеба в вузе, получение профессии, работа по найму или на госслужбе, семья, кредиты, ипотеки и так далее. Такое обыкновенное движение по жизни не сулит быстрой славы и орденов, но гарантирует нормальную, честную, хорошую жизнь, признание общества, любовь близких и тихая, спокойная старость. Так живут большинство людей, и этим счастливы. Но есть еще дорога, ведущая влево. Она для тех, кого обычная жизнь не устраивает. Им хочется большой славы и успехов, чтобы о них говорили и долго помнили. Славы, конечно, можно добиться и по-другому, совершив что-нибудь из ряда вон, чего не делают нормальные люди, скажем, побить рекорд по поеданию пельменей, по плевкам на расстоянии и прочим, что сегодня заносится в Книгу рекордов Гиннесса. Но это скандальная и дурная слава, когда про вас будут отзываться со смехом, а может, с презрением и даже ненавистью. Для хорошей, настоящей славы нужно пожертвовать свои силы, средства, может, и здоровье на общее благо. Конечно, лучше всего создать какой-нибудь шедевр, что-то нарисовать, написать или создать нечто, вызывающее всеобщее восхищение. Но, увы, не всем удается раскрыть свои таланты. Но можно и по-другому, как в старой притче про неизвестного старика, который перед смертью решил посадить дерево. Но не у себя в саду, а для всех. На улице, на перекрестке, чтобы дерево давало плоды всем. И тогда тебя будут помнить добром. Об этих жизненных путях нужно помнить с самого начала. Желаю вам определиться в этом нелегком выборе и уверенно двигаться вперед, в добрый путь. Ребята в пути разбились на группы и весело обсуждали недавний выпускной. Кто с кем танцевал, у кого был самый шикарный наряд, самый веселый прикол вечера. Виктору вдруг припомнилось, как он начинал свою школьную карьеру. Он вспомнил, как в первый год своей работы в этом лицее учителем ему дали в классное руководство незабываемый 5-й Г-класс, с которым он пошел в их первый поход. Тогда его молодого и неопытного учителя 5-классники уговорили пойти на природу. Они со слезами говорили, что раньше, дальше городского парка, еще никуда не ходили, что все классы давно ходят в горы, а им не везло с классными руководителями. Все были пожилыми и больными женщинами, а теперь, мол, грех не сходить. Он, поколебавшись, дал согласие, и они начали готовиться. По инструкции полагалось привлечь к этому делу еще учителей и родителей. Но родители, как назло, отказались от похода. Учителя-коллеги были заняты, и ему пришлось взять всю организацию похода на себя. Подумаешь, однодневный поход – это же пустяк сходить туда и обратно вдоль речки, разжечь костер, пообедать под веселые разговоры, – думал он. Он уговорил директора отправить его одного, подписав приказ, что берет всю ответственность за жизнь и здоровье детей на себя. С ребятами договорились, кто что берет с собой, чтобы покушать, поиграть в мяч, порыбачить и сварить уху. Однако с утра начались сюрпризы. Часть детей, кто должен был принести необходимые вещи, не явились. Их не пустили родители. Пока с этим разобрались и дождались всех, потеряли час. А одна девочка, Вера Одинцова, несмотря на строгое предупреждение, привела с собой 4-летнего братишку. Пришлось с громкими слезами отправлять их домой. Когда, наконец, выступили, оказалось, что дети действительно не приучены к походам. Вместо тихой мирной колонны туристов, идущей гуськом к цели, как представлял себе Виктор, класс превратился в толпу отпущенных на волю беспризорников. По дороге они громко кричали, бодались, щипались, играли в прятки и догонялки. Наверное, полгорода вышли на улицу, чтобы проводить эту шумную, неуправляемую толпу. Призывы к дисциплине и даже крики Виктора никто не слушал по причине полного опьянения свободой. Анархия продолжалась до самого конечного пункта похода. До скалистых щек, откуда вырывается их горная река, класс шел не предписанной колонной, как представлял себе Виктор, а толпой и широкой цепью. По дороге без всякого его разрешения 5-классники успели покататься на довольно опасной канатной дороге через реку, полазить по деревьям и даже пособирать грибы и ягоды, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Когда, наконец, пришли к месту, Виктор, расстроенный неуправляемостью класса, и чтобы физически измотать самых резвых, решил применить маленькую хитрость. Он собрал всех и объявил соревнование по скорости подъема на ближайшую гору, у подножья которой располагалась их стоянка. Сам он предварительно взошел до середины склона и махнул рукой стоящим в ожидании ученикам. Когда же он, задыхаясь от усталости, поднялся к вершине, чтобы встретить там этих молодых спортсменов, оказалось, что весь класс был уже там и яростно спорил, кто пришел к финишу первым. К своему ужасу он увидел, что многие сидят, болтая ногами, на самом краю скалистого обрыва, высотою метров в 20. Он и не знал, что эта гора, с другой стороны, ограничивается обрывом. «Назад!» — испуганно закричал он. «Отойти от обрыва! Всем собираться внизу!» «Ох, посадят меня в тюрягу за таких деток!» — думал он, спускаясь. «Непременно посадят, когда какой-нибудь из этих шустрых пацанов или девчонок сломает себе шею. Даже не шею, а явится с простой царапиной, и все. Капец! Почему не досмотрел? Почему не уберег?» На этом приключения не закончились. Пообедав, покупавшись в речке, поиграв в мяч и расписавшись на ближайших скалах, они стали собираться домой. Солнце уже клонилось к закату, а дорога домой займет не менее 2 часов. Родители наверняка волнуются. Нужно дойти засветло. Так и случилось. Они разбежались по домам, едва дойдя до города. Но не разводить же каждого за ручку. Они уже большие и дорогу домой знают. Так думал он, устало поднимаясь в свою квартиру. Однако где-то в 10 вечера ему позвонила одна из родительниц, а за ней вторая с вопросом «Где мой сын?». Внутренне похолодев, Виктор объяснил, что они вместе дошли до окраины, и все пошли по домам. В ответ раздались слезы и угрозы заявить в милицию о пропаже сына. Тогда ему, несмотря на усталость, пришлось обзванивать учеников и расспрашивать, куда делись пропавшие. Только часам к 11 выяснилось, что 2 мальчишкам не хватило похода, и они решили отправиться на новую рыбалку. Около 12:00 ему вновь позвонила одна из мам и сообщила, что рыбаки явились, получили свое, и что она просит извинения за резкие слова, и что все дети очень довольны походом. Тогда он пообещал себе, что больше никогда не пойдет в поход со школьниками в одиночку. Но вот сейчас он нарушил свой обет. Правда, сейчас с ним не малыши, а вполне взрослые ребята, ходившие не в один поход. Хорошие ребята. Умные, озорные, разные. Им предстояло пройти пешком по ущелью около 2 километров, а к вечеру добраться до места стоянки, порыбачить, сварить уху. Второй день до обеда — отдых, потом обратный путь. В конце улицы, по которой они двигались, на обочине лежал пьяный мужик. Кепка свалилась с рыжей головы, приличные джинсы были в пыли. Он что-то мычал в пьяном сне. И где это так еще до обеда можно набраться? Василий Пенкин, классный философ, остановился, поднял руку, привлекая всеобщее внимание, голосом учителя прокричал: «А сейчас, ребята, посмотрите сюда. Посмотрите все, до чего может дойти человек. Перед вами спившийся подонок. Так сказать, мусор человеческий. Еще вчера, а может быть даже сегодня утром, он выходил из своего дома как вполне нормальный человек, прилично одетым, выбритым и, наверное, провожаемым своими любящими детьми и женой. Об этом свидетельствует его хорошая одежда, обувь. Затем началось быстрое падение. Можно только догадываться, что стряслось, что стало причиной. Может быть, ему стало грустно и тоскливо от повседневной жизни, надоевшего быта, или, как пишут в романах, необъяснимая тоска накрыла его душу от опостылевшей работы, от семейной жизни, где есть лишь упреки, от несбывшихся надежд, от вечной нехватки денег или еще чего. А может быть, он встретил старых приятелей, и они предложили выпить за дружбу, за былые дела и приключения. Что тут плохого?» — сказала тонкая ученица в голубой ветровке. «Это Валя Белова. Она всегда в оппозиции». «Верно. Возможно, так оно и было. И нет ничего плохого в том, что встретил друзей и даже выпил. Но плохо то, что в какой-то момент он ради минутного удовольствия перестал контролировать себя и потерял человеческое достоинство. Ему стало наплевать на свой престиж, престиж своей семьи. А это и есть падение в пропасть. Запоминайте это, дети, и не будьте такими сами». Виктор положил руку на плечо оратора. «Успокойся, Василий. Не суди слишком строго. В этой жизни всякое бывает. Но запомнить эту картинку не помешает». Они сидели вокруг костра на расставленных кругом камнях. Глядели то на раскинувшиеся шатром звезды, то на огонь и ждали закипания очередного чайника. Было романтично и весело. Все устали от дороги, а особенно от неожиданной тревоги из-за вольности двоих парней, которые оторвались от группы и ушли вперед. Когда Виктор привел группу на свое место, парней там не оказалось. Это грозило вылиться в ЧП. Мало ли что, с оставшимися ребятами они облазили самые высокие скалы, кричали, заглядывали за высокие камни, обошли все закоулки, но так их и не нашли. «А бросьте переживать, Виктор Павлович, они найдутся, они всегда так делают. Я не раз была с ними на экскурсиях. Они любят выпендриваться, показать свое «я», — сказала Нина Синичкина. И действительно, когда все устали и перестали их искать, пропавшие явились. Они пришли прямо по реке, спускаясь по довольно бурному потоку, иногда по пояс в воде. «Ох, посадят меня когда-нибудь из-за этих суперактивных пацанов», — первым делом подумал Виктор, увидев эти веселые лица. «Привет! А мы думали, что пойдем дальше, и там ждали вас. Место там есть хорошее». Ответом этим весельчакам стали бурные упреки товарищей. Виктор молчал, пока поток упреков не иссяк. «Так, правильно было бы отправить вас отсюда домой и больше никогда не брать с собой в походы и экскурсии. У вас в мозгах нет дисциплины, нет простого понимания, что вы заставляете напрягаться и волноваться всех. На этой реке в глухом месте с вами всякое может случиться. Здесь как нигде нужно не терять друг друга из вида. А вы вообще потерялись. Вы нам назло потерялись. Но отвечать за вас придется нам. Таких недисциплинированных, подводящих других, в армии называют чмо. Таких там жестко воспитывают, иногда бьют свои же товарищи. Я бы вас тоже отправил домой. Но пока нельзя, скоро ночь, и черт вас знает, дойдете ли вы, что вам придет в башку на этот раз. Все молчали от этой жесткой отповеди. Но молчание длилось недолго. Успокаивало то, что в конце концов все обошлось. Все здоровы, поход состоялся. А когда же походы бывают без приключений? Да и мальчишки извинились перед Виктором. Та же Нина Синичкина, чтобы сменить тему, завела разговор о рыбалке, о рыбе в этой реке, зная, что Виктор Павлович — рыбак. «А скажите, Виктор Павлович, какая рыбалка вам больше всех нравится?» — спросила она, хитровато сощурив глаза. «Китайская», — хмуро откликнулся на призыв сменить тему Виктор. «Это как, сетями, что ли?» «Нет. С помощью птиц. Для ловли довольно крупной рыбы прежние китайцы приручали некоторых птиц. Есть такие в семействе бакланов. Их ловили и приучали отдавать часть добычи хозяину. Птицы ныряли в воду и приносили хозяину рыбу в клюве. Это старый древний способ». Видя, как удивились ученики, Виктор продолжил. «Вообще всем известно, что китайцы – очень изобретательный народ. Когда европейцы впервые там появились, они были поражены многими вещами. Всем известен великий вклад в мировую цивилизацию китайцев. Это изобретение пороха, фарфора, бумаги, шелка, компаса, сейсмографа, типографического и печатного станка, разных фонариков и многого другого. Отсюда в мир пошел и чай. Но есть много вещей, которые мало известны. Например, первых европейцев, посетивших Китай, поразили карликовые деревья, растущие в больших чащах. Деревья имели разнообразную, причудливую форму. Теперь это искусство известно всему миру, и называется бонсай. Для перевозки грузов китайцы использовали тележки, которые тащил человек. Но вот в случае попутного ветра над телегой поднимался парус из циновки, и попутный ветер тащил телегу, которой теперь нужно было лишь управлять. «А я читал, как китайцы охотились на дичь», — вдруг сказал один из парней по имени Руслан. «Для охоты на уток китайцы тоже придумали довольно необычный способ. Там, где плавала дичь, китайцы за несколько дней пускали плавать пустые кувшины и тыквенные бутылки. Когда утки привыкали, китаец одевал на голову кувшин и тихо подплывал к дичи, хватал ее за ноги и душил под водой». «А мне нравится, как китайцы использовали всем известный бамбук», включился в разговор Вася Пенкин. «Бамбук сыграл великую роль в их цивилизации. Из него строили жилища, изготавливали транспорт, различные инструменты, рыболовные снасти и многое другое. Бамбук был средством пыток и даже способом мучительной казни. Когда приговоренного привязывали над молодыми побегами бамбука, и он постепенно пронзал жертву. И еще бамбук едят, и не только панды. Молодые побеги бамбука, мелко нарезанные и замаринованные в уксусе, являются прекрасной пищей во время путешествий, что оценили даже европейцы. А я читал, что из бамбука даже делали музыкальное дерево, которое поразило европейских путешественников. Бамбуковый ствол высотой в несколько метров, в котором вырезали щели на разной высоте, устанавливался вертикально на берегу моря. При дуновении ветра с любой стороны музыкальное дерево начинало издавать звуки, напоминающие флейту. Виктор поддержал этот исторический экскурс. Китайцы, когда английский король послал в Китай посольство в 1792 году, тоже были поражены, увидев первых европейцев. Они были несказанно удивлены необычным видом европейцев, их одеждой, манерами, подарками для императора. Они толпой сопровождали англичан повсюду, особенно сильное возбуждение охватывало их при виде слуги-негра. Никогда и ничего подобного здесь не видели. Некоторые не принимали его за человека, а дети кричали, что это черный дьявол. Они подумали, что это немытые люди, как наш смуглый Зариф. Надо было их купать, — вскричал один из парней и, недолго думая, столкнул своего соседа с камня в воду. Все вскочили и кинулись его спасать, превращая это озорство в вечернее купание с визгом, криками, задорным хохотом. «Виктор Павлович, идите к нам!» — задорно прокричала Нина Синичкина. «Нет, не пойду. У меня нет купальника», — в тон им засмеялся Виктор. «Я буду вас страховать, если кто, не дай бог, начнет тонуть». Через несколько минут все выбрались на берег, дрожащие и мокрые, и устроили для согрева бешеные танцы под мобильник. Затем снова расселись на свои места допивать чай. «Виктор Павлович, а я никак не могу согреться. Можно я прижмусь к вам?» — попросила Нина и под смешки товарищей подсела вплотную к Виктору. Тот, не говоря ни слова, распахнул свою штормовку и окутал ею смелую шутницу. «Ой-ой, а я чувствую теплое сердце нашего преподавателя. Оно так бьется!» — не унималась Синичкина. Виктор шутливо шлепнул ее по спине и распахнул руки. «Все, обогрев состоялся. Ты свободна. Кто следующий?» Все замолчали, понимая его намек, что не стоит ставить учителя на одну доску с собой. Все разбрелись по берегу, беседуя о своем. А Виктор сидел и глядел в костер, вспоминая эпизод с Ниной, ее настырная смелость. Он подумал о том, как легко мог бы покорить этих девчонок, если бы захотел. Ему вдруг вспомнилась чья-то мысль, что добрый, порядочный мужчина может сделать с женщиной все, что захочет. Но дело в том, что он не захочет сделать с ней что-то плохое и ей во вред, потому что он порядочный и добрый. Замкнутый круг. И он не хотел. Он уже знал, что за минутными удовольствиями следуют проблемы. То в виде ненужной привязанности молоденьких девчонок к своему кумиру, то в виде проблем с родителями, а то и беременности. В этих девчонках уже проснулись молодые женщины. Им кто-то нравится из парней. Интересны первые взрослые поцелуи, прикосновения, объятия. Они проверяют силу своих глаз, своего обаяния. На себе он тоже ловил горячие взгляды молодых девчонок, обещавшими стать красавицами. Но он привык контролировать свои чувства и был убежден, что как учитель не может себе позволить не только потерять голову от вспыхнувшей страсти, но даже легкого флирта, чтобы не возбуждать в юных головах пустых надежд. Он не тот географ, который глобус пропил. Вот уже 5-й год прошел после их развода с женой. Он пока не встретил достойной женщины. Нет, он не был монахом и не давал обет безбрачия, и даже время от времени приводил к себе на квартиру женщин, но был разборчив, и сексуальные вопросы для него не были самыми главными.